Глава 22. Королевство чудес. Свадьба, которая изменила дом Виндзоров. 19 мая 2018 года. Виндзорский дворец. Чудесный день, в котором не было места ни сомнениям, ни насмешкам, ни царственной снисходительности. В своей свадьбе Гарри, в этот день получивший титул герцога Сассекского, и его американская невеста смешанной крови смогли совершить невероятное. Виндзорский дворец, цитадель, которая на протяжении 900 лет стояла незыблемой твердыней, превратился в котел культурных перемен. Возможно, в истории дома Виндзоров происходили бракосочетания, выглядевшие и более сказочными. Роковой исход женитьбы принца Чарльза на слишком юной для него леди Диане Спенсер был предсказан еще тогда, когда шлейф ее волшебного платья из тафты показался из похожей на тыкву кареты. Он весь оказался в заломах, подходящая метафора для судьбы принцессы. И уж точно заключались союзы, более значимые для монархии. Куда важнее был обмен клятвами между сияющей принцессой Елизаветой, 21 года от роду, и похожего на греческого бога принца Филиппа. Редкий случай, когда будущая королева последовала зову сердца, а не словам советников из дворца. Ее взгляд на ситуацию всегда был более здравым, чем у них. Свадьба Гарри и Меган была волшебной в буквальном смысле слова. Казалось, им удалось повлиять на ход событий, воззвав к загадочным, сверхъестественным силам. Словно по мановению волшебной палочки, Англия предстала страной мечты, гостеприимной, готовой найти место каждому, способной подарить возможность и любовь, словом, местом, где истории и традиции без особых усилий вплетались в ход технического прогресса. В тот день я была дежурным корреспондентом CBS News, одним из тех, кто теснился на крошечном балкончике старого отеля «Харт энд Гартер», выходившим на ворота Виндзорского замка. Обязанности мне предстояло делить с лучшей подругой Опры Уинфри, звездой утренних шоу Гейл Кинг, которая во время каждой рекламной паузы переключалась на нового восхищенного зрителя, погружаясь таким образом в гущу событий. К тому времени я уже успела забыть о размерах Виндзора. Он маленький, аллеи узкие, пабы и сувенирные магазинчики стоят чуть ли не друг на друге. В часовне Святого Георгия распевался хор, но мне его было слышно так хорошо, словно он находился в соседней комнате. Проходя по мраморному полу часовни к алтарю, Меган предстояло попрать прах множества предков Гарри, включая короля Георга III, от которого когда-то отказалась Америка. Примечание. Именно в период правления Георга III Соединенные Штаты Америки объявили о своей независимости от британской короны. Большие западные врата украсили множеством гирлянд из листьев, роз и белых пионов, чтобы те служили естественным обрамлением жениху и невесте, когда те выйдут из церкви навстречу солнечному весеннему дню. Запах этих цветов разносился по улице и усиливал ощущение творящегося волшебства. А накануне церемонии принцы Уильям и Гарри, забыв на время о разногласиях, неожиданно вышли из замка поприветствовать толпу. Все происходило буквально в паре сотен метров от того места, где засела я. Эта сцена была настолько шекспировской, настолько проникнутой духом английскости, что мне захотелось подбросить в воздух чепчик и присесть в реверансе. И не Фальстаф ли с неизменной кружкой наблюдал за тем, что происходило внизу? Когда стемнело, я выглянула из окна номера и увидела фиолетовое небо, перерезанное зигзагом зубчатых стен замка. В 11:25 мы впервые увидели Меган. Ее лицо, спрятанное за шелковой вуалью, промелькнуло за стеклом Роллс-Ройса Фантом 4, выезжающего с роскошной дорожки Кливленд-хауса, служившего когда-то домом семье Астер. Там Меган с матерью ужинали накануне наедине. Дори тоже была в той машине. Преисполненная восторга, мать с обожанием смотрела на дочь. В носу у Дори поблескивало кольцо. Из-под маленькой светло-зеленой шляпки выглядывали косички. Седовласый, румяный, облаченный в безупречный костюм принц Уэльский, которому было уже к 70, излучал гостеприимную доброжелательность. Ему предстояло вести Меган к алтарю в отсутствие ее отца. В конце службы он галантно предложил Дори опереться на его руку. Британская публика приняла этот жест с восторгом. Чудак, которого никто не любил, внезапно, как по волшебству, да, преобразился в чосеровского рыцаря настоящего, совершенного и благородного. Этот день был полон незабываемых моментов. Невозможно было оставаться равнодушным к тому, насколько влюбленным и ранимым выглядел Гарри, бросивший первый взгляд на идущую к алтарю невесту. Всем вдруг стало кристально ясно, насколько несчастен он был все это время. Сломленный мальчишка, который так и не оправился до конца после потери матери. Спустя столько лет боли и вины он все-таки снова стал собой благодаря сильной и не стесняющейся чувству женщине, готовой окутать его любовью. Он мог упасть в объятия Меган со слезами облегчения от того, что нашел, наконец, близкого человека, с которым можно разделить странный груз королевского одиночества. «Выглядишь потрясающе», — прошептал он, когда Меган, облаченная в шелковое платье алебастрового цвета с вырезом лодочкой, встала подле него. Свет, падавший сквозь окна часовни, играл на лепестках 53 символизировавших страны содружества цветов, вышитых вручную на фате почти 5-метровой длины. Примечание: к 53 цветам, символизирующим страны содружества, Меган добавила еще два: химонант, растущий в саду Кенсингтонского дворца, и золотистый калифорнийский мак в качестве напоминания о своей родине. Останется в памяти и исполненный достоинства принц Филипп, сохранявший в свои почти 97 лет военную выправку на протяжении целого часа на ногах, несмотря на перенесенную всего за 6 недель до события операцию на бедре. Рядом с ним стояла, замерев, королева с непроницаемым лицом, обрамленным полями лимонно-зеленой шляпки. Это выражение оставалось неизменным на протяжении 6 десятков лет и множества свадеб. С особым восторгом операторы фокусировались на веселой стайке детей, юных подружек невесты и жениха, и грациозной фигуре Кейт, склонившейся, чтобы ласково утихомирить их. Музыкальное сопровождение церемонии стало еще одним приятным сюрпризом. Часто звучащий в школах-пансионах вдохновляющий гимн «Guide me, O thou great Redeemer», один из тех, который любила Диана, сменился госпелом Карен Гибсон «Stand by me» в зажигательном исполнении хора. Этот вдохновляющий штрих предложила не невеста, как все подумали, а ее свекор, который никогда не перестает удивлять. Эффектнее было только выражение удивленного недоумения, проступавшая на привычно невозмутимых лицах аристократов по мере того, как облаченный в перья и увенчанный напоминающий летающую тарелку шляпой Майкл Карри, епископ афроамериканского происхождения, на протяжении 15 минут произносил громогласную и насыщенную теологическими наблюдениями проповедь. Он говорил: «Сделай меня печатью, которая скрепит твое сердце, как скрепляет печать в руке, ведь любовь сильна, как смерть, а страсть неизменна, как могила. Ее искра подобна искре костра». Примечание. Измененная цитата из «Песни песней», глава 8, стихи 6-7. Эти полные духовного жара речи вызвали лавину твитов, которые множились со скоростью 40 тысяч сообщений в минуту. Яркий пример того, что происходит, когда британский традиционализм получает прививку «черной радости». Примечание. Черная радость, Black Joy, термин, описывающий радость афроамериканского населения США от возможности полноценно жить и работать внутри государственной системы, изначально построенной на том, чтобы не считаться с ними и игнорировать их потребности. Большая часть паствы, привыкшая к успокаивающим и не вызывающим отклика заунывным стенаниям, которыми славятся вечно бледные епископы англиканской церкви, была настолько потрясена, что оказалась совершенно не готова понять, о чем говорит Карри. Как отметила после службы писательница Тара Изабелла Бертон, любовь в его понимании — это необходимая сила, хаотическая и политическая. По мнению Карри, любовь дарит надежду перед лицом социальной несправедливости в той же мере, как и образец того, как эту несправедливость изменить. Выезд жениха и невесты в открытой карете всегда немного похож на представление в парке развлечений. Уильям и Кейт тоже совершили круг почета после обмена клятвами в Вестминстерском аббатстве, но собравшаяся на широких улицах Лондона толпа была от них достаточно далеко. Виндзор же настолько мал, что зрители, размахивавшие флагами и кричавшие слова поддержки, могли разве что не дотронуться до кареты Меган и Гарри, проезжавшей под балконами. Мы с Гейл Кинг устроились на своем ненадежном насесте, и когда жених и невеста выехали из дворцовых ворот, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки от нас, смогли разглядеть и детали алой формы сопровождающих кавалеристов, и сверкание до блеска начищенного металла, и горцующих белых коней, все это буйство красного и золотого. Легкий ветерок приподнимал белую вуаль Меган. Копыта лошадей цокали по мощеным улочкам под крики сторонников, желавших паре всего самого лучшего, и Гарри держался так же прямо, как его дед. Когда карета добралась до конца длинной тропы, аллеи протяженностью более километра, проходящей к югу от замка, Меган прижала руку к груди, словно говоря: «Боже мой, это невероятно!» Волшебный момент, отражавший искренние чувства. Потому что ничто, даже Голливуд, не могло подготовить ее к этому моменту. И Британия оказалась не готова к радостному и непринужденному поведению, так не похожему на то, каким народ всегда видел от семейства Виндзоров из замка на холме. В комментариях тех, кто вел телетрансляцию, то и дело мелькали отсылки, говорящие о незримом присутствии принцессы Дианы. От любимых ею незабудок в букете невесты до удивительно похожего по звучанию голоса ее старшей сестры, леди Джейн Фэллоус, которая читала с кафедры отрывок из «Песни Соломона». Однако сильнее всего о ней напоминало единение собравшихся возле Букингемского дворца и обнимавших друг друга в слезах людей с разным цветом кожи, разных рас и национальностей. В конце дня общий радостный фон так утомил меня эмоционально, что сил хватило только рухнуть на кровать в номере лондонского отеля и включить повтор эфира. Финальный момент всеобщего благорасположения был еще и потому таким знаменательным, что ему предшествовала сильная нервотрепка. Примечание. В оригинале использовано выражение «cambia moment», что отсылает читателя или слушателя к фольклору темнокожих американцев, где это выражение означает момент примирения разнонаправленных интересов и увенчавшийся успехом усилия по достижению всеобщей гармонии. У обитателей дворца было почти 2 года на то, чтобы познакомиться с Меган и воочию убедиться, как крепко она держится за Гарри, и они попросту устали. По словам моего источника, подготовка этой свадьбы не имела ничего общего с радостным единением и командной работой перед бракосочетанием Уильяма и Кейт. Путь к союзу будущих герцога и герцогини Сассекских неизменно сопровождала драма. По слухам, кабинет Меган обращал на окружающих гнев Гарри сразу же, стоило ей столкнуться с малейшими трудностями. Среди служащих дворца есть женщина, с которой никто не хочет ссориться. 4 раза в день она видит королеву в одних колготках. Речь об Анжеле Келли, камердинере Ее Величества. Широкое, щедро напудренное лицо, серебристо-светлые, пышно уложенные волосы и сверкающие васильково-синие глаза. Словом, ничто не выдает в ней человека, облеченного властью при дворе. Дочь крановщика из Ливерпуля, который сейчас уже за 60, не только стала первым штатным дизайнером яркого сезонного гардероба королевы, но и получила право курировать ее бесценную коллекцию украшений. Официально Анжела Келли занимает должность личной помощницы королевы, поэтому составляет также график ее визитов к врачу и следит за личным календарем. Их отношения настолько близки, что Анжела даже разнашивает для Елизаветы II туфли. Лодочки на низком каблуке, выполненные в одном и том же стиле то в черном, то в кремовом, то в белом цвете, которым та не изменяет последние 50 лет. Перед крупными мероприятиями Анжела сопровождает разведывательную бригаду, проверяя, не сольется ли вишневый костюм ее начальницы занавесом на сцене и не будет ли перо на шляпке, подготовленной специально для скачек в Аскоте, мешать обзору камеры. Ей одной позволено находиться в королевской комнате для переодевания при палате лордов, где Анжела накидывает, разглаживая на плечи королевы, церемониальное одеяние, которым та выйдет, чтобы выступить с ежегодным обращением. Естественно, такое положение не могло не вызвать недовольства среди отдельных фракций служащих дворца. Оно стало только сильнее, когда Анжеле Келли было позволено выпустить 2 книги о своей роли при дворе. Этой привилегии все придворные были лишены с тех пор, как в 1950 году Кроуфи нарушил обет молчания. Слуги нередко называли Келли АК-47, и это не всегда комплимент. Примечание. АК-47 – автомат Калашникова. АК здесь также инициалы Анжелы Келли. Столько времени проведя вместе, королева и Анжела, как бы это ни казалось невероятным, сдружились. Елизавете по душе ехидство Келли и ее умение говорить правду в глаза. Их взаимная симпатия ни для кого не была секретом, однако Меган не смогла или не захотела понять разницу между личной помощницей королевы и штатным стилистом на студии NBC Universal. Скандал разразился, когда Келли, по мнению Меган, а значит и Гарри, отказала будущей невесте в доступе к тиаре Бандо королевы Марии. Королева предложила одолжить ее на время церемонии, однако Меган хотела примерить украшение прямо сейчас, на встрече с парикмахером, и ее жених, образно выражаясь, приказал ради этого палить из всех орудий. Нужно понимать, что любое исторически значимое украшение нельзя просто так достать из сейфов Букингемского дворца. Этой процедуре предшествует череда разрешений и церемоний, в том числе личное согласие монаршей особы и присутствие королевского ювелира, который будет касаться реликвий, только надев белые перчатки. Участники этого спектакля до сих пор не сошлись во мнении, получила ли Келли распоряжение отказать Меган от самой королевы. Впрочем, и само представление с предложением одолжить тиару вызывало вопросы. Говорят, Елизавете нравится по случаю больших праздников предлагать значимые украшения женщинам королевской семьи, но этот ритуал требует, чтобы принимающая сторона понимала, когда ей предлагают выбрать из нескольких вариантов, выбора на самом деле нет. В присутствии королевы Келли продемонстрировала Меган 5 тиар, которые предварительно одобрила Елизавета. Сама королева же и намекнула. Больше всего невесте подойдет изящный узкий полумесяц бриллиантовой тиары королевы Марии. Его ориентировочная стоимость составляет 2 миллиона 700 тысяч долларов. Идеально, верно, Меган? Она и правда подходила идеально. В книге «Гарри и Меган. Выбирая свободу» биографии герцога и герцогини Сассекских, которые те одобрили и которые хорошо приняли читатели, Омид Скоби и Каролин Дюран рассказывают, как Гарри, несколько раз запросив для невесты разрешение получить тиару на примерку у парикмахера, встретил грубый отпор со стороны Келли. Но кое о чем они умалчивают. К тому моменту многие служащие дворца уже устали от бесконечных требований Меган и ее будущего супруга. Меган говорила: «Я сделаю, что вы хотите», — возмущенно рассказывала мне источник, а потом получала то, чего хотела сама. Часовню, пастора, хор, платье, тиару, свечи, место для вечеринки, которое следовало за официальной частью, шеф-повара, развлекательную программу, гостей. Никто ни в чем ей не отказывал. Невесты часто получают все, что хотят, и часто слишком нервничают перед свадьбой. Женихи куда реже превращаются в злобных монстров. Гарри же был готов на многое, лишь бы его будущая жена получила все, что, по его мнению, ей причиталось. Он постоянно злился. «При всех кричал на служащих», — рассказывал мне источник из дворца. Причем это происходило в присутствии слишком большого количества людей, а следовательно начало просачиваться наружу и вылилось в первую статью, освещавшую отношения Гарри и Меган с отрицательной стороны. Меган получила в итоге желанную тиару, но Анжела Келли ясно дала понять, какой позиции придерживается. Напряжение росло, и на примерке платья между Кейт и Меган случилась размолвка. Вопрос, на который участницы событий отвечают по-разному, заключается в том, кто кого довел до слез. Позднее рассказывали, будто Меган настояла на том, чтобы маленькие девочки, включая трехлетнюю дочь Кейт, принцессу Шарлотту, не надевали колготки под шелковые, цвета слоновой кости платья, и это едва не вызвало у свято следовавшей королевским традициям герцогини Кембриджской паническую атаку. Была и другая версия. Кейт якобы вышла из себя потому, что сшитые на девочек платья не подошли по размеру, и что ей, недавно оправившейся после рождения принца Луи, тяжело было стоять на жаре и слушать команды женщины, которая еще даже не стала герцогиней Сассекской. Но кого это волновало? Очевидно, Меган. Спустя полгода, когда слухи об инциденте начали просачиваться за пределы дворца, породив целую волну заголовков с упоминанием «невыносимой дивы», она потребовала, чтобы эти публикации были опровергнуты. Меган впала в ярость, когда служащие дворца не поспешили немедленно взять назад слова, которые, как неловко, с их точки зрения были весьма правдивы, хотя и не описывали ситуацию в полной мере. В тот день, вероятнее всего, сорвались и Кейт, и Меган. Так или иначе, протокол дворцовой службы по работе со СМИ не предполагал никаких комментариев по вопросам личного характера, связанным с королевской семьей. Согласно уже другому источнику из дворца, Меган ответили так: «Мы не комментируем подобные ситуации, смиритесь». После чего у нее в голове засела идея, что дворец не пожелал прекратить это. Это ничтожное противоречие стоило отметить только в одном контексте. В марте 2021 года, давая интервью Опре, Меган воспользовалась возможностью сообщить 49 миллионам зрителей со всего мира, что это ее, а не Кейт, довели в тот день до слез. Спустя 3 года после свадьбы, в самый разгар пандемии COVID-19, отвечая на вопросы, без которых можно было бы и обойтись, она по-прежнему переживала, что дворец отказался комментировать ту дурацкую историю. Камила десятилетиями вынуждена была читать бесконечные пересказы выдуманной истории о том, как однажды в местном магазине поклонник Дианы запустил в нее булочками, ну просто мило улыбалась и продолжала жить. Кейт после выхода интервью Опры тоже не сказала ни слова, хотя отдел по связям с общественностью герцога и герцогини Кембриджских работал сверхурочно. Кэти Никол, светский обозреватель Daily Mail, получила такой ответ. «Кейт не в том положении, чтобы отвечать, и Меган с Гарри знают это. Сила королевского молчания остается главной загадкой монархии». Так почему же Гарри не помог будущей невесте разобраться в этикете дворцовой жизни? Он и не хотел. Их союз требовал, чтобы Меган боролась со всеми требованиями, которыми он сам так долго пренебрегал. Теперь она была его товарищем по оружию. Один из советников их боевую стойку описал как «стремление все драматизировать», которое разделяли оба. Пару ждало немало испытаний, и, как это часто случается, многие из них спровоцировали действия самих герцога и герцогини Сассекских. Меган, вероятно, не стоило, встретив Гарри, игнорировать неугомонного Пирса Моргана. После той встречи за мартини в баре Scarsdale Tavern она ни разу ему не написала. За такое отношение он позднее от души отомстил насмешками и в своем утреннем шоу, и в колонке Daily Mail на 2 самых влиятельных медиаплощадках страны. «Пригласи Меган на свадьбу человека, которому когда-то сама же и написала в личные сообщения с предложением встретиться, и ей старицей воздалось бы упоминаниями в СМИ». Он и сам говорил об этом в колонке под заголовком «От души поздравляю, Гарри, ты выбрал женщину, которой стоит держаться», вышедшей после их помолвки. После того, как роман Меган с принцем стал достоянием общественности, она больше не пыталась со мной связаться, что с учетом обстоятельств вполне объяснимо, — писал Морган. — И я все прощу, если получу приглашение на главную свадьбу года. Но приглашение так и не пришло. И он не простил. Зато оно пришло Сирене Уильямс, Дэвиду и Виктории Бекхэм, Прианке Чопре, Элтону Джону и всем актерам и продюсерам форс-мажоров. Все они получили тесненные золотом приглашения. Американцы были при полном параде. Местные облачились в неглаженные лет 20 сюртуки. Так описывал гостей один из актеров. Среди звездных гостей не было близких друзей Меган, она пригласила тех, чье расположение хотела завоевать. Опра Уинфри, с которой невеста пересекалась на пару секунд, получила место в первых рядах напротив королевы. Пастельно-розовое платье от Стелла Маккартни, выбранное Опрой для этого дня, было пошито буквально за вечер после того, как та вдруг решила, что выбранный изначально бежевый наряд на фотографиях может показаться белым. По ступенькам часовни проплыла Амаль Клуни, адвокат по правам человека, облаченная в роскошное ярко-желтое платье и широкополую шляпу, напоминавшую чайный столик. Вместе с мужем Джорджем они заняли места напротив Дэвида, виконта Линли, сына принцессы Маргарет. Рэйчел Джонсон, сестра Бориса Джонсона, в своей колонке утверждала, что бывшая соседка принцессы Дианы по квартире повернулась к супругам Клуни, оказавшимся рядом, и спросила, как они познакомились с Меган и Гарри. «Мы не знакомы», — жизнерадостно ответили те. Скорость, с которой Меган избавлялась от неугодных, вскоре стала предметом для шуток. И карма не заставила себя ждать, на этот раз в лице брата и сестры. Саманта, которой было тогда 53, жила во Флориде. Тому-младшему, поселившемуся в Орегоне, исполнился 51. Они всегда были людьми ненадежными и стесненными в средствах. Саманта еще в ноябре 2016 года, до помолвки, называла Меган себелюбивой и эгоистичной, а неразумные замечания Гарри, тот в эфире радио-шоу Today на BBC Radio 4, сказал, что королевская семья стала для его избранницы той самой семьей, которой у нее никогда не было, снова распалила ее. Заявление принца звучало очень смело, учитывая, как подробно он всегда рассказывал о собственных тяготах, пережитых из-за нежелания оставаться в клетке королевского протокола. Отношения у Марклов и правда были сложными, они вечно ссорились и презирали друг друга, никоим образом не дотягивая до идеальной семьи из ситкома «Предоставьте это Биверу». Но если бы им довелось состязаться в неблагополучии с королевской семьей, Победителя пришлось бы выбирать с помощью жребия. Американцы, куда больше британцев, склонны отказываться от сложных или неудобных членов семьи, однако люди более опытные посоветовали бы Меган стиснуть зубы и принять Саманту и Тома с распростертыми объятиями во имя создания правильного образа в СМИ. «У каждого в семье найдется паршивая овца, верно?» — сказала мне леди Глен Коннор. «Вполне очевидно, что их стоит собрать в одном загоне, привлечь на свою сторону, пригласить и потом где-то оставить». Легко представить, что Кэрол Миддлтон в подобной ситуации посадила бы весь враждующий клан в первый класс, купила им билеты на скачки и сопроводила на лучшую экскурсию по Лондону в ожидании знаменательного дня. Меган сознательно решила этого не делать. Она не только была невестой, но и старалась создать определенный образ, поэтому скамьи в часовне Святого Георгия должны были заполнять знаменитые, красивые и влиятельные люди. Обнаружив, что в общей картине им досталась эпизодическая роль злых родственников Золушки, Саманта и Том-младшие принялись с удвоенной силой поливать Меган грязью в желтой прессе, которая охотно внимала их словам. В интервью Daily Mirror Том проболтался, что отказ Меган пригласить их разрушил семью. Саманта поддержала его залпом разъяренных постов в Твиттере. «Пора повзрослеть. Все эти разговоры о человеколюбии ничего не стоят, раз Мэг игнорирует Марклов». Самым несуразным во всем этом семейном параде было опубликованное в In Touch открытое письмо Тома, которое тот написал принцу Гарри. По его словам, было «еще не поздно осознать, что это величайшая ошибка в истории королевских браков». Далее он отчеканил, что Меган — искушенная, мелочная, себелюбивая женщина. Она выставит на посмешище и вас, и все наследие королевской семьи. Более того, она даже не пригласила на свадьбу членов своей семьи, зато позвала совершенно незнакомых людей. Кто вообще так делает? Меган позвонила отцу, задыхаясь от ярости, и попросила его унять Саманту и Тома-младшего. «Она начинала на меня злиться», — рассказывал мне Томас Маркл. «Все повторяло, что я должен был им запретить, но я не знаю родителей, которым удалось бы запретить что-то 50-летним детям. Мне не нравится ни то, что сказал мой сын, ни то, почему он это сделал. Винить в публикации нужно не столько его, сколько двух репортеров, приехавших в Орегон и каждый вечер водивших его в бар. Каждый вечер в буквальном смысле. Они подначивали его, а потом писали материал. Довольно дурной поступок». «Хотите послушать о дурных поступках репортеров?» — переспросил Том Маркл. «Это надолго». Отца Меган Маркл большинство людей считает достойным сожаления и охочим до денег неудачникам. Перед свадьбой он заставлял дочь краснеть из-за истории с его собственными поддельными фотографиями, а потом, словно не удовлетворившись этим, намеренно проигнорировал ее в самый знаменательный день жизни на глазах королевской семьи и всего мира, предварительно помучив размышлениями, явится ли он на церемонию. Том Маркл и правда человек сложный, упрямый и гордый. Оказавшись на дне ямы, он продолжил копать дальше. 50 лет проработав день и ночь над производством сериалов и решив, наконец, пожить для себя, он обнаружил, пенсия у него вовсе не так велика, как хотелось бы. Подозреваю, теперь он просто хочет, чтобы все от него отвязались. И все же отец Меган до сих пор злится на Гарри, который не удосужился приехать к нему в гости лично, прежде чем попросить руки его дочери по телефону. Скорее всего, Меган слишком стеснялась отцовского прошлого, чтобы лично представить его своему бойфренду королевской крови. Однако сам Том эту версию признавать отказывается. «Смущаться из-за чего-то или нет — личный выбор каждого», — сказала мне Венди Риш, бывшая начальница Тома и исполнительный продюсер главного госпиталя. «Нельзя перекладывать ответственность за это на другого человека. То, что Дори, его бывшей жене, живущей в Лос-Анджелесе, о помолвке от лица дворца, официально сообщили явившиеся на порог двое представителей британского консульства, тоже не улучшило его настроение. К нему, отцу невесты, отнеслись как к человеку второго сорта. Когда журналисты со всего мира прибыли в Розарито в поисках грязных слухов, Том понял. Сложившаяся ситуация крайне его раздражает. Призывы Гарри не разговаривать с ними, по мнению отца Меган, не имели ничего общего с реальностью. То, что легко для живущего во дворце принца, куда сложнее для обитателя маленького мексиканского городка, который покупает продукты и сидит в прачечной самообслуживания, ожидая окончания стирки. «Они оккупировали дома справа и слева от моего», — рассказывал Маркл. Стоило выйти на улицу, меня тут же фотографировали. Я не мог сесть в машину или выйти из нее, не мог высунуть нос из дома. Меня преследовали по пути в центр города. Когда я шел стричься, меня фотографировали. В итоге я начал выходить только в полночь или в час ночи, чтобы съездить к банкомату и что-то купить. Таблоиды наполнились оскорбительными снимками Тома. Он покупал пиво в банках и лекарства от метеоризма. Пресса представляла его неопрятным безработным, в то время как сам он видел себя успешным когда-то режиссером по свету, наслаждающимся заслуженным отдыхом. Все, кто работал с Томми над главным госпиталем, были в ужасе от того, каким этого человека выставляли СМИ, рассказал мне один из членов команды. Желание избавиться от навязанного ему неприглядного образа привело Тома прямо в сети Джеффа Райнера, одного из основателей Лос-Анджелесского агентства, занимавшегося сбором слухов и фотографий знаменитостей. Райнер предложил Тому постановочную съемку. Камера зафиксирует, как с него снимают мерки для парадного костюма, как он поднимает штангу в спортзале, чтобы вернуться к прежней форме, и как листает экземпляр иллюстрированного атласа Британии. Саманта продемонстрировала потрясающее сочетание плохой интуиции и отсутствия здравомыслия, сочтя это отличной идеей. На ее решение повлияло и то, что Райнер предложил ей долю в итоговом заработке, который составил около 100 тысяч фунтов. Конечно же, она посоветовала отцу согласиться. В этой череде постановочных снимков одним из самых трогательных оказался тот, на котором Том в интернет-кафе склоняется над компьютером, почти заслоняя экран широкой спиной и листая фотографии с помолвки Гарри и Меган. Он не знал тогда, что выглядит как воплощенная печаль человека, вынужденного наблюдать за тем, как его дочь выходит в недосягаемую для него лигу. Обман раскрылся, когда газета Mail on Sunday опубликовала видеоматериал, подтверждающий участие Тома в подлоге. Для большего эффекта эту запись сделали достоянием общественности за неделю до свадьбы. Портной, выглядит он лет на 14, оказался продавцом мини-маркета. Молодому человеку заплатили $15 за то, чтобы он снял мерки с Тома, а спортзал, снятый с другого ракурса, оказался холмом на пустыре, покрытым старыми матрасами и шинами. «Мне казалось, я поступаю правильно», — мрачно сказал мне Том Маркл. «Очевидно, я был неправ. Все это оказалось ошибкой». Трудно представить более болезненные для Меган откровения. Она-то думала, что перешла, наконец, по мосту, за которым ее ждало сказочное будущее, но тут со всех сторон потянулись руки тех, с кем она росла, схватили ее и потянули обратно в мутные воды. О готовящейся публикации в Mail on Sunday, раскрывавшей истинную природу фотографий, Меган узнала заранее и, не сдерживая эмоций, позвонила отцу. Перед тем, как просить дворец воспрепятствовать выходу статьи, она хотела знать, правда ли он был одним из участников аферы. Никто, кроме Тома, не знает, что руководило им тогда, вина или паника. Он все отрицал. Позже, вспоминая об этом случае в разговоре с другом, Меган заметила: «Я правда верила, что он был жертвой, а теперь мне грустно, потому что я верю, он пошел на обман сознательно». Том Маркл отказался звонить Джейсону Кнауфу, секретарю Кенсингтонского дворца по связям с общественностью, хотя дочь умоляла его это сделать, и это решение может говорить об отказе признать, насколько уязвимым он себя чувствовал. Служащие дворца впервые за долгое время посочувствовали Меган, а вот старшие члены королевской семьи начали беспокоиться о ее грядущем присоединении к фирме еще сильнее. Даже если забыть об имперских замашках невесты и способности контролировать Гарри, которая внушала тревогу, злонамеренность и безрассудство ее родственников обеспечили бы таблоиды работой на годы вперед. Для Гарри эта ситуация была вдвойне болезненна, поскольку подтвердила необходимость быть осторожным, о которой твердили все чопорные дворцовые служащие, не одобрявшие Меган, и его осмотрительный брат. Он лихорадочно строчил Тому Марклу сообщение. Позже они всплыли в ходе судебного разбирательства герцога и герцогини Сассекских против Associated Newspapers Ltd., главной компании холдинга, которому принадлежала Mail on Sunday. Том собирался принести публичные извинения в случае, если скандал наберет обороты, но Гарри невероятно пугала этой перспектива. «Том, это снова Гарри», — писал он. «Нам нужно поговорить. Нет необходимости извиняться, мы понимаем обстоятельства, а публичное признание сделает только хуже». Небольшие шаги, предпринятые Гарри в попытке повлиять на СМИ на этом этапе, довольно поздно, привели только к тому, что Том почувствовал себя еще более беспомощным, возможно, даже униженным. Он был настолько потрясен, обнаружив себя внезапно на дне выгребной ямы, настолько убит стыдом, что это не могло не привести к последствиям. Его хватил удар. Меган жила теперь внутри собственной версии метафорического шоу Трумана, из которого пытался вырваться Гарри. Не она, а ее отец давал интервью для сайта TMZ, работавшего со знаменитостями. Зарегистрировавшись на нем, она обнаружила сперва, что Тому слишком стыдно, поэтому на свадьбу он не приедет, а потом, что он передумал и все-таки явится. Таблоиды превратили эту ситуацию в комедийную оперу, и весь мир следил, сядет ли отец невесты в самолет до Лондона, поведет ли Том дочь к алтарю в Виндзоре. И дальше ничего. Молчание, второй удар и, как очевидное следствие, отсутствие Тома Маркла на свадьбе. Меган продолжала писать ему истеричные сообщения, но Том шел ко дну, словно пассажир «Титаника». В разговоре со мной Том Маркл обвинял в случившемся Гарри, который в ярости позвонил тестю, когда тот еще приходил в себя на больничной койке. Меган отрицала это. Том говорил так. «Гарри сказал, если бы ты послушался меня, ничего бы не случилось». А я ответил, «Я разговариваю с самым нахальным человеком, которого когда-либо встречал в жизни». И повесил трубку. «С меня хватит». С тех пор они больше ни разу мне не звонили. По словам Меган, с тех пор она звонила отцу больше 20 раз. Принц Чарльз немедленно согласился вести невесту к алтарю. В Виндзорском замке, надо полагать, вздохнули с облегчением, но для заплаканной Меган это был, как она сама писала отцу в августе 2018 года, удар, разбивший сердце на миллион осколков. Эта бурная неделя, полная семейных драм, сделала достоянием общественности унижение, которое никто не хотел признавать. Отвратительные конфликты с родственниками, исполненная гордости фигуры матери, сидевшей на скамье в одиночестве, без близких и друзей, все это позволяло предположить, что Меган пришлось пережить больше жестокости и ссор, чем она говорила. Сколько на ужине с матерью в Кливленде ей пришлось плакать от пережитого за неделю унижения. Семья Миддлтонов умела хранить секреты и стояла на страже спокойствия Кейт перед свадьбой. Меган же могла доверять только мягкому спокойствию Дории. Гарри этот опыт травмировал немного меньше, чем его невесту. СМИ снова нашли способ серьезно навредить женщине, которую он любил, заманив в ловушку ее отца. Когда мир впервые узнал об их отношениях, принц заметил, «Все вокруг думают, будто это игра, но это не игра, это жизнь». Пытка, которую пережил Том Маркл перед свадьбой, была проявлением наивысшей жестокости и беспардонности представителей прессы, движимых только циничной жаждой наживы. И итог был трагичен. «В сердце этого конфликта колоссальный урон, нанесенный газетами семье Маркл», объяснил мне Падди Харверсон. Они навсегда разделили Меган с отцом. Прошу не забывать, что после первого совместного заявления Гарри и Меган служащие дворца обратились к прессе и сообщили, Томас Маркл живет уединенно и не хочет взаимодействовать со СМИ. Журналисты это проигнорировали. Они приманили его и сломили, и он сдался. Никому это не было нужно. Все, что случилось, случилось только из-за того, что журналисты бесцеремонно вторглись в его жизнь. В итоге Том, опустошенный, прятавшийся от репортеров в съемной квартире в Тихуане, стоившей ему $30 за ночь, смотрел сказочную свадьбу дочери по телевизору, как обычные люди. «Моя девочка выглядела великолепно», — рассказывал он. «Я всегда буду жалеть, что не мог быть там и держать ее за руку».